Женька в Буденовке выглядела очень импозантно. Хотя при свете плошки и двух коптилок мало чего разглядишь. Пар был сухой, остро пахло дубовым веником и каким-то настоем трав. Несколько раз выскакивали и падали в свежевыпавший снег. Напарились от души. Очень кстати пришелся холодный квас, который стоял на выходе в снегу. Увидев, что мы вышли с вещами, подошел Павлик и помог донести все до домика. «Боец, ко мне!» «Товарищ командир, красноармеец Мельников, за время несения службы происшествий не случилось!» «Сейчас младший сержант Андреев и красноармеец Федоскин пойдут мыться. Займите позицию так, чтобы видеть и вход в дом, и баню». «Есть, товарищ командир!» «Все, Павлик, спасибо! Там у дверей квас!» «Спасибо! Пойду за Федоскиным!» Мы присели на заваленке слева от крыльца. В дом идти еще не хотелось. Женечка баловалась, ловя губами мягкий летящий снег. «Пиво хочешь?» «Старшина из Вишеры привез». «Не видела». «Точно не оттуда. Опять хитрован кого-то ограбил». Пиво оказалось баварским, трофейным. Хорошо сделанный бочонок закрывался пробкой сверху, и в боковой стенке была специальная пробка под кран, который был привязан к верхней пробке в специальном мешочке. Кружки у попа были деревянные, из ясеня, огромные. Правда, Женя никак не могла приспособиться из нее пить. Она периодически проливала немного пива на себя и хохотала при этом. К 10 пришли гости. Последним явился Дементьев и приволок еще один бочонок и 4 хрустальных пивных кружки, отделанных серебром. «Евгения Николаевна, это вам! Свадебный подарок от фронтовых разведчиков!» «Ты лучше расскажи, где взял!» «В Полисте, возле штаба 215-й пехотной дивизии. За штабом такой аккуратный домик. На нем погребок, там все это и стояло. Так что пока старший лейтенант Коршунов собирал бумажки уже несуществующей дивизии, я собирал ее имущество. А потом Полищука на пост поставил, пока Волокуш искал для документов. Там еще вино коллекционное. Я пару коробок прихватил. Будет чем начальству угостить». «Вот барахольщик», — со смехом комментировал рассказ Вадим. «Должность у меня такая, старшина роты. Все должно быть». В одном бочонке пиво было светлым, во втором — темным. Светлое мы прикончили в тот же вечер, а темное, которое понравилось только мне, вечерами еще неделю украшала наши ужины с Евгенией. Обмыли кружки под тост, что донесем их до Мюнхена. Помянули всех, кого потеряли с июня 1941-го. Всех уже и не перечислить. Немного попели песен, аккомпанировала Женя, которая играла на всем, что может играть. Под конец вспомнили, что мне завтра в Ленинград, поэтому все куда-то переместились отдыхать далее. А мы, немного постояв на крыльце дома, ушли спать. Утром получили телефонограмму прислать зампотеха и 12 водителей в Кириши. Зампотеха у нас не было по штату. Его обязанности делили я и Саров со старшиной. С водителями проще. Все в роте умеют водить любую технику. Женечка попросилась в Ленинград увольнительную. На двух машинах поехали через Кириши в Питер. Начальство нас решило побаловать. Мы получаем 2 доджа, 3 четверти, Виллис МБ и 10 студеров. Все машины оборудованы зенитными пулеметами «Браунинг» 12,7 мм. На одном из доджей целых 4 «Браунинга». Подначив Васю, дескать, в бой с истребителями не вступать, довести все до расположения, мы с Женей и Костиком двинулись дальше, в сторону Ленинграда. Уже по-весеннему светит солнце, лепота. Только осматриваться надо часто при такой-то погоде. Всем хорош «Опель Капитан», и подвеска хорошая, и мощность 55 лошадок, и скорость больше сотни. Но вот обзорность, ну просто никакая, особенно сзади. Поэтому днем ездим только с пассажиром на заднем сиденье, который постоянно смотрит назад, не заходит ли мессер на штурмовку. После Чудова и Любани уже поспокойнее. Да и дорога лесом. Потом въезжаем в зону ПВО Ленинграда. Там уже можно и не оглядываться. Хотел свернуть на Цимбалина, но Женя сказала, что ей в институт на Петроградку надо. Поэтому поедет с нами до Смольного. Просила забрать ее обратно через 3 часа. Если задержимся, то она поедет домой. Мост через обводной так и стоит, пропуска транспорт по одной стороне. Уже хотел двинуть в объезд, как регулировщик начал пропускать всех с нашей стороны. Потом на Воинова, но там нас не пропустили. Пришлось высадить Женю на Чернышевского и возвращаться в Смольный. Возле разведуправления фронта оставил машину. Через боковой вход прошел к главному входу. Поднялся на 2-й этаж в приемную. Там меня порадовали, что ждать придется. У командующего Жданов. Я настроился на длительное ожидание. Однако спустя 5 минут, отвечая на какой-то звонок, адъютант командующего, капитан Романов, ответил по телефону. Да, он здесь, приемный. И сказал мне: проходите, командующий вас ждет. Вошел, доложился. Говоров немногословный человек. Чего не скажешь о генерале Жданове. Тот начал разговор издалека, поинтересовавшись настроениями и бойцов роты, и других подразделений в связи с начавшимся долгожданным наступлением. «Наступаем мы давно, товарищ член военного совета, с 8 января. Ликвидировали самую большую опасность для Ленинграда, возможность захвата МГИ и полного окружения наших войск под Ленинградом. Бойцы понимают эту задачу и стараются». Но в условиях превосходства немецкой авиации на нашем участке, высокой мобильности немецких войск и хорошо налаженной системной связи у противника, немцы успевают предотвращать наши попытки двигаться в наступлении более быстрыми темпами. Немцы докопались очень хорошо, а нашим войскам не хватает крупнокалиберной артиллерии и воздушной поддержки. И еще, товарищи, командующий и член военного совета, я сегодня проезжал через Чудово. Там начат демонтаж оборонительных сооружений немцев. Население растаскивает бревна и балансы на дрова, так как эти сооружения не заняты войсками. Но, капитан, фронт ушел вперед. Ушел, товарищ член военного совета, на 21 километр продвинулись за последние 2 дня. А у немцев в ближайшее время может освободиться целая армия. Это какая? 11-я в Крыму. 203 800 человек при 1060 самолетах, 150 танках, 670 полевых и осадных орудиях, 655 противотанковых орудиях, 720 минометах. Из захваченной переписки это отчетливо видно. Вот письма немцев после захвата Севастополя. Мы следующие. Но это же предположение. Севастополь героически обороняется. Флотские запасы не бесконечны, товарищ генерал. Называйте меня товарищ Жданов, так привычнее. Так тем более требуется разгромить фон Кюхлера как можно быстрее. Требуется. Нужна авиация и крупнокалиберная артиллерия. Требуются самоходные установки со 152-миллиметровым орудием. На базе танка КВ-1 я уже говорил об этом командующему. Да, я слышал об этом. Но как вы себе это представляете?